Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Слава Господу! Аллилуйя! Спасибо, прославление! Такие замечательные песни, как раз они созвучны со словом, до которого, я надеюсь, мы дойдем. Я хочу просто вначале представиться. Может, кто-то помнит меня, кто-то видит впервые. Я был летом здесь у вас еще в старом здании. Я очень радуюсь с вами, что у вас есть новое здание. И провели братья, показали. Это замечательно, это благословение. Я поздравляю вас, что вы в этом здании, чудесная церковь, что вы можете не два служения иметь, одно служение. Слава Господу! И я повторюсь, даже если кто-то помнит, чтобы представиться, потому что, чтобы знать обо мне. Да, сейчас просто вот так нос 10:40 поставьте. Меня зовут Сехин Андрей. Я сам родом из Брянской области. В 90-м году Бог спас меня. Когда врачи признали меня хроническим алкоголиком во время сухого закона в Советском Союзе, я уверовал в профилактории, это ЛТП называется, лечебно-трудовой профилактории. Да, ну, профилактории, я говорю, чтобы это было понятно. То есть это тюрьма для алкоголиков, Бог изменил мою жизнь. И я не стыжусь говорить даже, откуда это, потому что, знаете, воистину с того времени прошло уже 27 лет. И вот знаете, вот часто у нас бывает, мы свидетельствуем вот в репцентрах, ребята, только там первую благодать схватят, и они свидетельствуют, и говорят, о, Бог дал мне свободу, Бог дал, смотришь, уже нет его. Я помню там раньше, когда с тюрем люди приходили, там в тюрьме покаялись, там, о, Бог меня освободил, смотришь, опять куда-то вернулся. Вот мне Мьянма нравится, вот в золотой треугольник, кто-нибудь слышал, это где там вот наркотики сейчас, они первое место занимают. Там все в наркотиках. И там, допустим, вот один, если у нас там молодежь, допустим, в основном вот к наркотикам идет, да, но там тоже есть молодежь. Но вот один случай был, я послужил одному вот человеку с другой как бы спецификой. Он был учителем образованным, и в Мьянме учителем это быть очень так привилегировано. И он ушел на пенсию, и они решили переехать на свежий воздух в горы там с женой, и туда вот возле района треугольника золотого туда. Там хорошая природа, горы, там все, климат. Вот, для того, чтобы мак рос, вот, все хорошо. И друг его подошел, ну, однажды к нему, говорит, что ты на пенсии, говорит, вот просто слоняешься, ты можешь хорошо заработать деньги. Мы будем перепродавать наркотики там, ну, то есть это, а там не идет речь такие, знаете, вот такие вот по маленьким там партии, то есть мы включимся в это, и ты будешь иметь денег. У него был дом, машина, все было там. Ну, почему-то ему захотелось еще больше денег. Знаете, как действительно это наша природа сейчас, как материализма. И вообще, я хотел бы вот интересно просто сказать. Знаете, вот мы живем даже, порой даже церковь. Если бы, вот я представлял, однажды воскресли бы апостолы, вот первая церковь, то знаете... Я думаю, нас бы всех бы, может быть, анафеме предали. Большинство из нас. Правильно? Там материализм, за обжорство, за политику, да? И просто там что, они там, знаете, даже вот обжорство, мы там для нас это ничего там. А они говорят, пьяницы, пьянством, обжорством на уровне пьяниц не ставьте, да? Допустим, на уровне пьяниц ставят обжорство. И то есть, но эта вот алчность его побудила, чтобы заняться этим делом. И он начал... не сбывать, продавать, там, перекупать у крестьяне, потому что там, как вот у нас картошку сажают, а там мак там сажают. Вот. И значит, он однажды, мысль ему пришла попробовать. Ему 70 лет там, это около 70, попробовать, что он продает. И он попробовал. И знаете, я уверен, что если в нашей жизни много бы людей, мы бы не пробовали многих вещей, если бы вернуть это назад, да? Все, попробовать. И он стал наркоманом. И в итоге он это, все это потерял, жена от него ушла. И пастор, он ездил по этим наркоманским один деревням, он был бывший буддийский монах, и там наркоманы от голода детей отдавали, потому что они там, у них нет возможности колоться, это очень круто, но они там курят опий все. И дети без присмотра, они отдают детей, забери. И он тоже говорит, забери меня. Он говорит, куда я детей беру, ты 70 лет, куда? Ну, я говорю, все, умру. И вот он взял, и как раз в это время я приехал, и я свидетельствовал ему то, что Бог сделал в моей жизни, в жизни отца. И потом я через год я забегу вперед, встретил, он говорит, это свидетельство очень сильно повлияло на меня. И он стал верующим человеком. Но знаете там что? Там они дают свидетельствовать право о том, что Бог изменил твою жизнь после 10 лет уверования. Потому что ты живешь среди наркотиков. Понимаешь? И то, что ты сегодня сказал, что Бог меня освободил, а завтра вышел и там поле мака там растет, там, и все там эти трубки, это ничего. Но когда 10 лет, я почему рассказываю это? Я не стыжусь свидетельства, потому что это 27 лет прошло. И знаете, получилось так, что я 4 месяца, когда пришел, был в одной церкви, потом меня в Восточную Белоруссию пригласили строить молитвенный дом, там 4 месяца. И потом я поехал в Западную Белоруссию, и там приехал человек из Восточной Сибири, из Забайкальского края, раньше Читинская область была. Он говорит, это декабристский край, ссыльный, суровый, и там нет церквей, давайте помолимся. И мы как начали молиться, Бог коснулся моего сердца, я не знаю, я понял, что это призыв, это то, что Бог зовет, двери открываются. Я начал молиться, как Исаия, вот я, пошли меня. Я узнал, как туда попасть, в общем, попал, я думал вообще, тогда книги о миссионерстве читал, что в Африку приезжают миссионеры, они ехали по книгам, по старым, что в один конец брали билеты. Я думаю, я посмотрел, я сначала читал, ну и поеду, читал. Когда посмотрел по карте и масштабы посмотрел, 6 тысяч километров. На поезде 5 суток, а там рукой подать. Это, там я неделю, говорю, я посмотрел, куда это, я понял. Но слава Богу, что сейчас и самолеты, и поезда есть, можно приезжать. Я уже через 2 года вернулся, то есть посетил родителей уже. И вы, ну, таким образом, в этом году исполняется 26 лет, как я миссионер там. И мое начало служения было... Потому что я вот как в прошлый раз говорил, я верю в слова Иисуса Христа, Деяния 1.8. Будете свидетельствовать в Иерусалиме, Самарии, Иерусалиме, Иудеи, Самарии до края земли. Я не верю в миссионеров, которые рвутся за границу, не служившие здесь на местах. Здесь вот есть люди, которых я остановился, вот семья Дворецких, они знают мою жизнь, поэтому мне, даже если бы я хотел соврать вам что-то или приукрасить, они бы не дали, потому что они знают, что я был ревностный христианин, когда покаялся, и слава Богу, это до сих пор, потому что у меня есть пример Халев, знаете, это очень хороший пример, когда он подошел к Иисусу Навину, помните, говорит, помнишь, когда Моисей, раб Божий, посылал нас в обетованную землю, мне было 40, а теперь мне 85, но у меня столько же силы и столько же веры. Я думаю, это образ для каждого христианина, потому что мы не должны гореть для Бога только первый год. Как знаешь, там кто-нибудь приходит, такой ревностный, там, горит. Ну ничего, брат, ну я тоже был такой. Погоришь ты там, место займешь себе в церкви, там будет продавлено, там все для тебя, все, остынешь, все мы так начинали. Но мне нравится Халев, знаете, вот ему 85 лет. Я думаю, что все равно, хоть раньше они там жили, там 80, 90, там 100, но я думаю, это что 85 все равно плоть там старая, да? Вот, видели там, допустим, пастор вас там сейчас кричит, да, там такой молодой, там, аллилуйя, я люблю, я целую вас. Я представляю его в возрасте 85 лет, как он, как халев. Там. Он продолжает служить, и опять откуда-то там ролик шлет там, уже такой там, аллилуйя, и раз там зубы выпали у него. Там кто-то там собрал там их это. Но внутри столько же веры, столько же силы, столько же огня. И нам надо не только хорошо начать, но хорошо закончить. Чтобы у нас была сила, чтобы в нас был Дух Святой. Аминь. И я был ревностным, я проповедовал везде. И сразу же в этом ЛТП Бог употребил, я посещал и проповедовал там. Я слушал в воскресенье проповедь, слушал, что проповедуется, не знал, как проповедовать, но шел туда. Но я захотел стать проповедником. Молодежь слушали песни, а я слушал тогда, знаете, кассеты были такие, проповеди Бонки там, там «Птица в клетке», «Кровь распятия», я говорю, вот проповедует, вот я хочу так однажды, я тоже хочу так нести Евангелие. И я вот как это у меня вместо песен эти проповеди, я все время крутил, вот. И знаете, и было 8 месяцев я верующий, и Бог, ну, там в округе я свидетельствовал везде и всем, везде. И потом вот Бог послал в Сибирь. И знаете, в Читу, в головной ну, город, и помощником церковь там начиналась, сейчас там большая церковь, а мне помощником пастора поставили, а Бог мне вкладывает деревни, в трудные места, куда они едут там в Сибири. Знаете, эти места, я, мне так сострадание, что туда никто не едет. И я поехал, и в начале моего служения было, я переезжал, в деревнях начинал церкви. Это моя была Иудея уже. Вы знаете, как это Иерусалим, это место, где ты там живешь. Иудея – это наши уже другие города, другие местности, селения, которые вокруг нас находятся. Да? И там потом я служил, Бог открыл пробуждение там среди армян. И я служил этому народу, они до сих пор, они сейчас по всей России рассеялись. Их не язык, культуру немножко там подучил. И знаете, это очень как бы вот благословенно. Я когда вот проповедовал там где-то в местах, где там есть среди русских много армян, я там выхожу, я по-армянски там «Баревздес», «Аства Цирумакес», там, может, я не знаю, есть тут армяне-то, нету? Есть, о, «Ес Хаэм», «Аства Сорхнидзес». И знаете, они там, я проповедовал даже, к примеру, в Севастополе, и там группа армян там большая такая в церкви, церковь русская, и поприветствовал все там, что, а армяне, они, знаете, они чувствуют все равно любовь, у них не так просто, что вот так вот их там ну, как-то обхитрить или как-то можно, они чувствуют. И после собрания группа такая подходит ко мне: «Андрей Джан, пожертвование куда? В ящик бросать или прямо тебе отдавать?» Прямо все они все собрались. Пастор говорит: «Ну ты убил их там». Потому что никто по-армянски с ними ни в церкви не говорит. Но, знаете, это была моя Самария, служить народу. И армяне меня считали армянином. Они говорили: «Андрей Джан, ну, как обычно, русские будут пить чай, а мы кофе хменг». Да? Я говорю: «Да, конечно». Я с ними пил кофе, хотя у нас там любят пить чай с молоком в Сибири Восточной. И, значит, пил кофе с ними. Все, в общем, это моя Самария была. То есть Самария – это когда люди уже там что-то есть одинаковое. Допустим, вот армяне, да, они тоже христиане. Ну, считаются, у них язык, допустим, они живут в России, по-русски разговаривают, да, что-то очень много общего, да, с нами. Это Самария, потому что мы помним в истории в Самарии, где, когда были апостолы, вернее, не апостолы, когда пришел ассирийский царь, он выселил иудеев, и там, в общем, он переселил народы все, они и Бога чтили, идолам поклонялись, вот как бы такое, смесь, что-то было иудейское у них, и было такое. И когда Иисус говорит в Самарии, то есть Самария на то время, они не отвергали полностью Бога, мы видим, самарянка Иисус говорил, да? Но они с ними не приветствовались, потому что они в это же время были идолопоклонниками. То есть, но здесь я не в таком смысле говорю Самария для нас. Это может быть какие-то республики бывшего Советского Союза, это может быть какие-то народности, где что-то объединяет нас, культура. Даже Сербия, допустим, они, может, там язык чуть-чуть, ну, совсем, может, не похож, но что-то похоже. Но они славяне, как бы что-то объединяет. И до края земли это уже совсем то, что мы называем вот квадрат. Поставьте вот 10-40. Это все Африка, допустим, там Индия, слава Богу, что здесь вот у вас люди, просто в начало там картинку, да, вот это вот, это вот мир, который, вот вы видите окно 10-40, оно называется объект молитв, это то, что мы называем буддийский, индуистский, исламский мир, вот это, и языческий. Вот это, почему окно 10-40, ниже экватора, 10-я вот параллель, и выше 40. Вот этот вот это. Это то, что Бог вложил мне в сердце. Это М3, миссионерство. Я сказал, 1, это Иерусалим, Иудея, М2, Самария. И это как бы до края земли, что дальше идет. И я верю, что, допустим, чтобы пройти вот эти туда, нужно здесь зарекомендовать. Потому что чуть позже я покажу вам ролик немножко вот о нашей работе. Потому что, знаете, у нас слово «миссионер» сейчас принижено. И у нас вообще сейчас, ну, допустим, вот в церквях вообще по всему миру, ну, знаете, вот как бы в Библии написано пятистороннее служение. И мы проповедуем, да? Апостолы, пророки, евангелисты. Ну, согласитесь, да? Мы боимся апостола назвать апостолом. Правильно? Я знаю, там некоторые в России апостолы, которые, через которых множество церквей, они там доходят, они апостолы, видно, Бог их призвал, но их рукополагают в епископа. Почему? Потому что это как бы понятно вот с культурой, что епископ. А если брать в Писании, там епископ – это строитель вообще. Там, помните, Павел пишет, церкви с пресвитерами, епископами, их было много. В церквях, епископов и пресвитеров. И знаете, чем это отличается, служение? Вот эти пятисторонние служения, которые в Ефесянам, там написано «поставил Иисус». Там ни характеристик, ничего нету. Знаете, потому что если бы там характеристики начал бы, он помолился, ему Бог сказал, он избрал этих 12. Если бы по характеристикам, Петр бы точно на апостола не катил, он на диакона даже не катил. Представляете? Почему? Там не убивай, он готов был человека убить, промахнулся, ухо отрубил. А эти Яков и Иоанн, сведи огонь с неба там, град, ему это, систему град туда пусти, там, или это, что спалим эту всю деревню там. И они все такие были, понимаете? Они ни по каким характеристикам не подходили, но Иисус избрал их. И помните, Павел со своими доктринами, что даже Анания, ученик, он говорит, да ты что, он же гонитель, он убивает христиан в тюрьме, он мучает, бьет твоих детей. Он говорит, он мой избранный сосуд, и я избрал его, и я покажу, сколько он пострадает за имя мое. Иди и молись за него. И он идет и молится. А вот епископа и дикана, там уже надо муж одной жены, там не биться, не пьяница, там все-все-все, там характеристики, Павел говорит, и там выбирать столько-то лет, так кто у нас тут не биться, не пьяница, муж, так, вот этот, пять кандидатур, из них кто там получше, там, вот давайте вот епископом поставим, давайте пресвитером поставим. То есть это выбирают люди, хотя это тоже по Божьим принципам, но там прямо избирает Иисус. И вот почему в церкви, ну, мы ревновать должны, потому что пророки то же самое. Где мы в России там пророки? Сейчас вот модно там откуда-то опять из-за рубежа едут пророки. И там тоже очень, я всегда говорю, вот Писание надо читать. Я читал одной там вырезки, там делился книги, там пророк, он один учит. Он говорит, когда вы пророчествуете, никогда не говорите, так говорит Господь. Это просто вот пророчествуйте людям. Я читаю Писание, там-то как раз и выделялось, что так говорит Господь, что это Господь говорит, а не человек. А почему? А потому что он понимает, сам пророк, что люди начнут пророчествовать, и он может их в грех ввести, что они скажут, так говорил Господь, а Господь их не говорил вообще. Понимаете, так говорит Господь, меня здесь нет. Аминь. Или так говорил Господь, как одна сестра пророчествовала, подходит к одному брату, так говорит Господь, будь смелым, как Чапаев. Аминь. И понимаешь, то есть это, конечно, там вот такие не надо пророчества. Лучше просто скажи, будь смелым, как Чапаев. Она, видимо, фильм посмотрела про Чапаева. Но понимаете, к чему я говорю? И для чего я говорю? Потому что апостол слово в Библии, апостолео, миссионер, слова в Библии нет. Его нет просто. А знаете, почему его нет? Потому что когда церковь, она начала миссионерством заниматься, они пришли служение на латынь. И по латыни «миссео», оно переводится по-гречески «апостолео», одинаковое. То есть миссионер что, в каком понятии? Он должен приехать, он должен уметь проповедовать Евангелие. Правда? Люди покаялись, он должен научить их. Он должен стать для них пастором, правильно или нет? Помолиться за них, да, слово, пророчество. Если он, кому он приехал, если он один приехал в места, в какие-то, кому он пойдет? Кому он обратится? Где пророков? То есть апостол вот это даже показывает на пальцах. Он как вот может все пальцы заменять вот эти вот. Допустим, апостолео, это не просто. У нас сейчас как бы принижено, там, миссионерская поездка, поехала группа там, миссионерскую поездку. Смотришь, они там сейчас вот интернет даже. Я сейчас даже там вот, ну, который миссионер, прямо там как бы вот обличил его. Я говорю, знаешь, ты, ну, просто он со мной там просится ездить. Я говорю, слушай, я говорю, ты знаешь, ты своими поездками, ты принижаешь миссионерство. Почему? Потому что там на этих фото рассветы, закаты, всякие зверюшки, всякие бабочки там. Но ты же ехал туда не гербарии собирать. Ты ехал туда за спасенными душами. И что ты приехал, ты там показываешь нам, как мы это в Ютубе наберем, географическое общество, там эти все картинки посмотрим. Наша цель ехать на миссию за спасенными душами. Правильно? Это то, чего мы туда едем. И просто сейчас я хочу, чтобы мы показали ролик. Знаете, а можно вот свет выключить? Потому что там, может быть, съемки, там, вы знаете, в горах, может, чтоб лучше. Хочу показать ролик. Я вначале скажу... Миссионерам в труднодоступных местах мира. Недавно Бог открыл для меня двери служения в северо-восточной части Бирмы, на границе с Китаем. От большого города мы добирались на автобусе 16 часов. Затем мы пересели на небольшой грузовик и проехали высоко в горы. Дорога была ужасной. Хотя весь путь составлял 80 километров, но нам потребовалось 8 часов для достижения цели. Когда мы приехали в деревню, жители нас горячо встречали, потому что мы были первыми белыми миссионерами, кто приехал в эту деревню. Люди здесь живут очень бедно, и у них нет электричества. Эта деревня образовалась 4 года назад. Один китайский бизнесмен выкупил территорию леса, и множество людей собрались из разных мест, чтобы заработать какие-то гроши на пропитание. Зимой климат здесь холодный, люди не имеют хорошей обуви. Одежду они стирают в реке. Дома они строят из досок, между которыми крупные щели. В домах нет отопления, только в середине дома есть костер. Для сохранения тепла вся большая семья живет в одной комнате. В этой деревне нет бани или душа. Люди моются в теплый период в реке. Мы жили там 2 недели и ни разу за это время не мылись. Дети везде одинаковые. Они любят играть, но здесь у них нет игрушек. поэтому они сами придумывают инструменты для игр. В этой деревне живут три китайские верующие девушки. Когда они учились в институте, им рассказали об этой деревне, и Бог коснулся их, и они решили приехать сюда, чтобы обучать детей китайскому языку. Они живут здесь уже 2 года, работают без зарплаты. Родители детей делятся с ними продуктами питания. Они воистину добрые делатели Иисуса Христа. Хотя люди в этой деревне считают себя христианами, но большинство из них не рождены свыше. В этой деревне никогда не было библейских школ. Мы приехали к ним провести школу Христа. Пасторы собрались со всей горной округи. Некоторые шли по горным тропам по нескольку дней. Были люди, которые ради обучения добирались 4 дня. В школе было 75 студентов. Перевод был на 3 языка – китайский, бирминский и лису. Кроме студентов, мы открыли свободный доступ для жителей деревни, поэтому там были женщины с детьми, пожилые люди и молодежь. С первого дня Бог касался людей. В этой деревне нет больницы, поэтому здесь много больных. Мы молились за исцеление людей. Я возлагал руки, и люди с детской верой принимали исцеление и свидетельствовали о Божьих чудесах. Раньше они не видели белых людей, и только их дедушки рассказывали о белом миссионере, который проповедовал им Евангелие около 100 лет назад. Дух Святой действовал чудесно. В один из дней я проповедовал в силе Духа. Вдруг прибежал мужчина. Он кричал и просил срочно молиться, потому что одна женщина умирала от внутреннего кровотечения. После урока мы пошли в дом этой женщины. Оказалось, пока мужчина бежал к нам, она умерла и некоторое время лежала без дыхания. Но по нашей молитве она воскресла. Аллилуйя! Слава Иисусу! Бог явил нам такое чудо! После этого она исповедовала свои грехи и родилась свыше. Слава Богу! Господь исцелил ее! В этой деревне был молодой парень, ему был 21 год, он был одержим бесами. Он набрасывался на людей и без причины избивал их. В деревне нет полиции, поэтому жители поместили его в деревянный ящик и забили наглухо доски большими гвоздями. Они сделали 2 отверстия, одно в полу для туалета, а второе для пищи. Родная мать в течение 4 месяца кормила сына как животное через узкую щель. В начале школы студенты пришли ко мне и просили, чтобы я изгнал из него бесов. Но я сказал им, что в течение школы их вера возрастет, и мы вместе выгоним этих бесов. На 7-й день студенты-пасторы подошли ко мне и сказали, что у них появилась вера для освобождения этого парня от демонов. Мы пришли в дом, молились, разломали ящик. Парень получил освобождение и родился свыше. Со следующего дня он уже стал активным студентом нашей школы. Аллилуйя! Слава Богу! Господь творит чудеса и сегодня. Дух Святой через школу Христа произвел свою работу. Люди не видели раньше таких чудес. Для меня это так же было, как в сказке. Хотелось ущипнуть себя, чтобы осознать, в реальности я или нет. Парень в ящике, воскресшая женщина, множество явных исцелений. Это результат Божьих обетований. Когда мы на миссии проповедуем Слово, Бог подтверждает его чудесами. Многие люди в России спрашивают меня, «Почему ты оставляешь дом и едешь на миссию в такие трудные места?» Я отвечаю им, «Потому что люди нуждаются в Евангелии, и их нужно познакомить с живым Богом, чтобы они приняли Иисуса Христа в свое сердце, и Он изменил их жизнь». Это так прекрасно — быть сосудом Божьим в Его руках, нести Евангелие по всей земле. Жизнь одна, и ее нужно прожить красиво. А прожить красиво — значит прожить для Христа. То есть, я считаю, что когда мы едем на миссию, мы не просто поехали как туристическую поездку, это не туризм. Мы должны принести Христа. И вот эта вот местность, потом мы пришли через год, этот парень, он уже там работал, зарабатывал деньги, посылал матери, теперь он уже кормил мать там. Эта женщина тоже там живая, переехала в другой город. И множество, просто там не верится, вот они вечером приходим, он лежит больной там, молимся там за него. Утром прихожу, я думаю, он или не он это, вот находится здесь. спрашиваю, он подхожу, что? Бог исцелил меня. Там просто вот реально, понимаете? Ну, там не скажешь, что это человек. Я не верю в христианских звезд. Со мной, знаете, многие ездят на миссию, и мне часто пишут, ты что, с тобой этот человек поехал, он же звезда. Я говорю, у меня есть одна звезда, ранняя и утренняя, остальные все братья и сестры. Аминь. В христианстве не должно быть звезд, потому что, знаете, мы все имена какие-то там, о, этот приедет, там соберемся, но мы соберемся ради имени. А если тут, скажем, в церкви, что будет сегодня в 4 утра молитва, никто не может не прийти, кроме самого Иисуса. Или скажем, что здесь только будет Иисус. И никто не придет, что сюда придет Иисус. А если какое-то знаменитое имя, то соберутся толпы, чтобы посмотреть, говорит, на выступление. А по идее, вы знаете, все мы уже знаем. Это вот новообращенным нужно. Но нам нужно найти свое место в Божьем плане, и чтобы его выполнить. Не все пойдут туда. Кто-то будет в церкви, кто-то будет в разных местах. Но я вам скажу, что только тогда, когда ты найдешь свое место в Боге, ты будешь счастлив. Только тогда. Вы знаете, вот для меня хороший пример. Вдова из Сарепты, ее упоминает Иисус. Он говорит, много было вдов в Израиле, но ни одна не была, ни к одной не был послан Илия, а в Сарепту языческую. Бог видит всех. И в Сарепте языческой есть вдова. И мы знаем, что Бог Илии говорит, иди, я сказал ей кормить тебя. Я уже сказал ей, знаете. И Илия приходит, он просит у нее воды. И для нее это не жертва, она готова почерпнуть. Но потом он говорит, дай хлеба. И она говорит, это невозможно. У меня горсть муки, 2 полена дров, есть немного масла. Это будет последний наш обед. Мы съедим это и умрем. Но он говорит ей слово. И мы не забываем, что, знаете, вот здесь очень важно, потому что, знаете, часто люди манипулируют Богом. Как я проповедовал в одной тюрьме, там 6 лет, и там человек был без ботинок, мы принесли новые ботинки, а он после собрания подходит и записку приносит. Ему это другой брат пишет, он говорит, знаешь что там, Бог сказал, чтобы ты отдал мне эти новые ботинки, а тебе Бог даст лучше. И он говорит, что делать? Я говорю, напиши ему. Или скажи, пускай Бог тебе лучшие даст, а эти я оставлю себе. Потому что, знаете, вот это вот манипулирование, да, и многие считают, о, вдове же Бог, Илия пришел, отдай последнюю пищу. Но они упускают, что Бог сказал, я повелел вдове. И когда Илия произнес это слово, для нее было это не ново. Понимаете, она уже слышала это. Я не знаю, как она слышала это, язычница. Но она, понимаете, она поверила в это слово. И она дала. Знаете, есть в Божьем призвании вот эта срочность. У меня вот целых 4 проповеди есть об этой вдове. Конечно, я не буду сейчас проповедовать, успокойтесь там. 4. Но дело в том, что, понимаете, у нее был бы вопрос. Когда? Который пред нас, когда мы слышим от Бога, когда дать? А почему бы Бог не наполнил мой амбар, и я потом дам, когда будет у меня много? Да? Когда мы слышим какой-то призыв, тут брат проповедует, нужно там на строительство, на благотворительность, на церковь или на что-то. Вот когда у меня будет много, дам. Но знаете, Бог, Он дает ей призыв, когда у нее последняя. Ну и перед ней выбор. У нее есть другой вопрос. А кто? Кто? Кто ты такой, что ты пришел? Ты говоришь мне это слово. И почему, третий вопрос, почему я тебе должна дать это? Я не израильтянка, я вообще из другого народа. Почему я? Почему? Вот эти три вопроса, они всегда атакуют нас в нашей жизни. Да? Но она послушалась. И она заняла место в Божьем плане. Следующую главу, когда мы там читаем, Илия огонь с неба свел, да, мы не упоминаем, даже забыли про эту вдову из Сарепты. Но мы должны помнить, все, что она сделала для Илии, это предшествовало этому. Если бы она не дала бы Илии этот последний хлеб, а Бог сказал, что во все дни катка, мука в катке, она не истощится, и масло не истощится. То есть, понимаете, он не дает, набивает ее амбары. Он не дает ей сразу много. Понимаете, вот как Иисус сказал, когда мы копите сокровища на небесах. То есть мы хотели бы, чтобы он сейчас бы нас тут завалил всех там. Люди там ищут какие-то, говорят, бриллианты там падают, там золото, там что там. Я потом звоню после этих собраний, говорю, ну и что там, что-то изменилось. Там же приехал проповедник, там бриллианты, что-то свое. Да не, как на маршрутках ездили, так все ездят. Но понимаете, там, допустим, что... Он, в чем наша вера, понимаете, у нас может быть немного где-то там в банке, но в небесном банке есть все. И знаете, когда эта вдова, она послушалась Слова Божьего, он не наполнил ее амбары, но она видела чудо каждый день. Представьте такое, вечером у нее желудок полный, у сына полный, у пророка полный. Катка пустая, кувшин пустой. На утро она приходит на кухню. Вау! Катка полная, кувшин полный. Вот представьте, да? 7 дней в неделю, 52 недели в год, каждый день. Мы надеемся получить некоторые чудеса в жизни. И мы, кто засвидетельствует о Божьих чудесах? Раз брат встает и говорит, вот 10 лет назад, и все знают, что он будет свидетельствовать уже там, могут без него рассказать. Мы надеемся одно-два чуда в жизни получить. Но это вдова каждый день. И я представляю, ты живешь в такой атмосфере. Во! О, Господь! Опять пустое вечером. Утром приходишь. Ешь, там действительно уже молитва не такая. Господи, благослови пищу, там то-то-то-то, сам думаешь уже там о чем-то. Там действительно, Господь, это ты дал. Это такое чудо большое. Она заняла место в плане Божьем. Понимаете, я верю, что, вот знаете, как картина из пазлов, это есть как воля Божья. И каждый из нас, как мы тело Христа, и каждый из нас члены, точно так же в этой картине мы есть пазлы. И нам важно занять это место. Только заняв это место, мы будем видеть Божье обеспечение на каждый день. Понимаете, вот почему Иисус говорит, не заботьтесь. Вот почему Он говорит, у вас будет, знаете. И когда вот этот вот весь кризис был там, и там у меня, я в основном в миссионерской среде там вращаюсь, там что-то. И некоторые как бы, как, сейчас доллар там подорожает. Доллар. Знаете, я говорю, это вызов нашему миссионерству будет. Если мы зависим от курса доллара, тогда нам надо сворачивать это все там и переставать это делать. Если мы зависим от Бога, у нас не будет ни в чем нужды. Знаете, вот я был летом, после мы были в Монголии. Там действительно там пробуждение. Вот сейчас отсюда, 28 февраля, я уезжаю. Там большая конференция будет для 26 монгольских церквей. Пасторы соберутся и библейская школа. Потом из Монголии я еду в Китай. Я вам забыл рассказать, что в этом году 19 лет исполняется, как Бог призвал меня в Китай. Это было уже до края земли. Он вложил мне изучать язык китайский. Я разговариваю на китайском и заодно английский учил. И когда спрашивают меня, как быстро выучить английский, я всегда говорю, сначала выучите китайский, а потом английский, потому что я другого метода не знаю. Вот после китайского любой язык уже пойдет. В общем, в Китае, также потом Бог открыл Иран, я несколько раз ездил, потом вот Монголия, Камбоджа, Мьянма, Таиланд. И вот летом после, как я у вас был тут в августе, мы в Монголию, потом я там в октябре в Китае там служили, потом 2 месяца в Юго-Восточной Азии, это Таиланд, Мьянма в разных частях, Камбоджа. И знаете, и там Бог такие просто благословения изливал. И оно даже, вы часть этой, потому что вот там церковь давала пожертвования для этого. Я всегда там, когда езжу, там где-то благословляют и откладываю на какие-то поездки. И ваши там финансы, там, что там благословили, пускай там горсть, там муки, это чуть-чуть масла, но оно там работает, вы здесь, а оно там работало. И понимаете, и знаете, мы только там где-то продуктов около 10 тонн раздали, 6 тонн риса, знаете, тысячи людей, которым проповедовали Евангелие, которые раз не слышали, потому что у меня приоритет проповедовать, видите, в таких местах. Мне иногда говорят, а, ты там проповедуешь в тараканьих дырах. Вот согласитесь, там 80 километров, 9 часов надо ехать. Вы представляете, 80 километров? Это как-то в пробке, но тут вот машина, да, там, представьте, 9 часов в пробке ты вот так едешь. Ну, дорога мягенькая там. А там, видели, там сотрясение, там мозгов потом приходит тебе, там, это, после этой дороги. И еще над пропастью, кто со мной едет, там, пропасти, они, кто с краю сидят, ложатся всегда, они говорят, я боюсь это смотреть, потому что там такие пропасти, там, иногда мы ходим пешком, там, вот, куда-то, там, в такие места, и знаете, мне радостно, что вот именно в таракане дыры. И если мы вот говорим о русском миссионерстве, большие города, они как бы там заняты, хотя там тоже нуждаются русские миссионеры. Но знаете, вот мы сейчас в Южном Таиланде, в Северном Таиланде проповедовали в горах племени Ака. Кто там, может, в Фейсбуке там видел, там смотрит, следит за мной. Там вот они в монетах такие племя там. Они говорят, вот здесь туристическая тропа. Таиланд – страна, куда едут там туристы. Говорят, десятилетиями. И здесь ходят иностранцы, они приходят в нашу деревню, посмотрят на наш быт, улыбаются, дадут конфетку там нашим детям. Но никогда не проповедовали Евангелие. Вы первые приехали Евангелие. Я не знаю, куда на эта тропа идет, потому что я не для тропы приехал. Я приехал для этих людей, чтобы им проповедовать. Мы проповедовали, они покаялись. Этот пастор местный, который с нами, с Мьянмы, он потом приехал, еще их еще поучил. Я уже, он показывал фотографии, приняли крещение они. Вот это радостно. Вот это радостно. Это не географическое общество, это библейское общество. Это люди, спасенные для Евангелия. Понимаете? И мы просто должны понимать вот это. И это не просто, что вот там думаешь, что-то вот Бог делает чудеса. Знаете, я вот там сам это говорю же, там, что я хотел ущипнуть. Вообще, как это? Ну, или что они сделали, этот ящик прибили? Или она мертвой прикинулась? Там вообще просто, потому что там действует Бог. Мы просто как сосуды. И многие там в такую внешнюю жизнь смотрят, да, о, там миссия, думают, если там миссионер, то не надо духовно заниматься. Нет. Я пообещал Богу, когда покаялся, что каждый год буду перечитывать Библию. Я это делаю. В этом году я начал на английском языке перечитывать. Следующий я буду на китайском. То есть я 27 лет верую, я 27 лет только от начала до конца, не считая там вот, что просто там читаю. И мне вдохновила одна женщина пишет, у нее муж был миссионером, вот, а он умер, и она, ну, они давно верующие, она говорит, вот сегодня там 50 лет исполняется, как я верю в Бога. Я 50 раз прочитала Библию. Я говорю, о, это я с ее вообще не знал раньше. Я 26, 27, да, 27 раз. Но, знаете, посты, это тоже, я постился 3 дня, 10 дней, 2 недели, 21, 30, 40 дней. 40 дней, когда попостился, 26 килограмм, я там похудел такой худой. Я думаю, ну все, цель достигнута, теперь я как Иисус. А Дух Святой приходит, он говорит, нет, Иисус в кровати не спал. И он с людьми не разговаривал. Он разговаривал только с Богом. Есть кто здесь бывший осужденный? Люди есть здесь? Есть, да? Знаете, очень, ну, тяжело, может, кто-то из вас был в одиночной камере, когда сидишь долгое время. Да? Там, знаете, поговорить не с кем. Там песни поешь, да? Я был в одиночной камере, но только 2 недели там. И то, поговорить не с кем, песни поешь там. Это, ходишь там, знаете, представьте, Иисус 40 дней. Не с кем говорить, только один Бог. Айфон нету, этого ничего нету, никого нету, нечем отвлекаться. И, конечно, хорошо, когда мы дома постимся, но вот он показал мне следующий мой пост, я куда-нибудь уеду и хотя бы 2 недели попробую, чтобы без людей, чтобы вот просто потребность говорить, а только с Богом можно поговорить. И надо, чтобы ты говоришь Богу и слышать. Понимаете, в этом духовная жизнь. Потому что, знаете, китайцами часто вот там встречаешься, они как некоторые знакомятся, они говорят тебе сразу, а ты сколько лет верующий, столько, сколько раз Библию прочитал? Там, а? Как вот брат там видели, со мной был, он сейчас миссионер в Китае, но когда он туда приехал, он говорит, я не могу ничего, я понял, что хотя я ездил уже там в течение 5 лет в Китай, он с молодежью миссии, но я понял, что я ничего не могу китайцам дать. Почему? А я у него спросил, говорю, а ты сколько лет верующий? 7. Я говорю, а сколько раз Библию прочитал? Ну, по-китайски, он говорит, 1 раз в разброс. Знаешь, как вор в законе, год условно по малолетке был, там у него, он вор в законе такой. То есть, понимаешь, как их вот называют там апельсины, да? Есть такие христианские, я считаю, апельсины. 2-10 лет верующий Библию в разброс прочитал. Понимаешь, мы должны читать Слово Божье, мы должны любить Слово Божье, мы должны быть пропитаны Словом Божьим, чтобы нас никто не увлек куда-то. И когда ты пропитан Словом Божьим, и ты приносишь Слово Божье, потому что ты этих людей можешь 1 раз видеть, и тебе надо Евангелие передать, простое Евангелие, так, чтобы оно село им в сердце, чтобы оно запомнилось им. Ты должен свою сторону выполнить, как сосуд Божий. Остальное Бог будет работать. Понимаете? И мы должны просто ответственность. Я поощряю, если там вы уже там увлекаетесь просто там проповедями, там, может, и оставили Слово Божье. Я поощряю, чтобы вы изучали Слово Божье. Вы будете духовно сильными, духовно сильной церковью, если будете наполняться Словом Божьим. И вас никто не может тогда просто ввести в заблуждение, потому что сегодня сколько людей в церкви ходят, как я говорю, все, они знают все. Они знают все, как чупа-чуп, знаете, там голова вот такая большая, а это все остальное, дух вот такой, как палочка, трубочка это. И они знают все, и уже нечего, и в какой-то уже надо что-то новое им, как афинянам, и какую-то уже там мистику какую-то, а потом смотришь, группа какая-то откололась. Они что-то видят, какие-то видения, пастор не духовный, а вот мы видим видения там в такой группе одной. А как вы видения видите? А мы закрываем глаза, потерли, а там звездочки вырисовываются, разное все там. А, знаете, и разные такие вещи. Почему? Потому что люди, они перестают любить Писание. Иисус, он постоянно цитировал Писание. Павел цитировал Писание в начале жизни, в конце. Он говорит, Тимофею, пребываю в Писании, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Что, Тимофей не спасенный? Он не спасенный. А почему ему Павел говорит, что ты будешь спасен? Мы спасаемся, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Но мы продолжаем спасаться, потому что только когда мы придем на небо, это будет конечный итог. Нам нужно, чтобы кто-то не украл нашу веру, чтобы кто-то не сбил нас с пути, потому что будут разные ветры учений, множество. Понимаете? И нам нужно любить это Слово Божье. И поэтому это не просто такая внешняя духовная жизнь. Знаете, как интересно, поехал там что-то там, знаете, как что-то вот в наши там места. Господь, тач! Все, и он там чукнул, Дух Святой, сделай это, а сам там Библию не читает. Это легко сказать, но чтобы вот такое реальное произошло, надо, чтобы Бог действовал. Понимаете, чтобы сила была. И вот знаете, там они потом, мы в следующий раз приехали через год, они говорят, знаете, вы нам пробуждение принесли. Потому что там люди, смотришь, там ночь, они там молятся, там молятся. Я говорю, что они делают? Они каются, исповедуют. И знаете, сколько у меня еще времени? 5 минут. Я не проповедовал, придется к вам еще раз когда-нибудь приезжать. Потому что, ну, я как миссионер, все хотят о миссии слушать, да? Правильно? И, допустим, А и сейчас, знаете, вот, и Бог, Он ведет, Он открывает новые двери. Вы знаете, в Китае мне никто не знакомил, чтобы туда ехать. В Камбодже, в других странах, в Иране. То есть Бог, этот зов македонянина. И сейчас вот я просто планировал в Мьянму ехать, вы знаете, как вот Павел там собирался в Азию пойти страны, да. А ночью ему приходит муж македонянин, говорит, приди, помоги нам, да. И сейчас тоже муж македонянин, только это знаете кто? Пакистанцы в Таиланде, беженцы, христиане. Они убежали из этого, из Пакистана, потому что в тех районах, где они там жили, там есть не христианские, вообще Пакистан рассадник терроризма. Они там, ну, и ихних там дочерей, вот эти работодатели там могли по два раза в день изнасиловать там просто, ну, христиан, и за них никто не заступается там, побить просто там, что-то там христиан просто такие. И они убежали, они в Таиланд там, и пока там виза была, там, все закончилось, и там их в миграционную тюрьму 250 человек, среди них 70 детей. Христиане все, которые сидят. И он прислал тоже, так как муж македонянин, это, please help us. И я вот просто молюсь, чтобы попасть туда, в тюрьму, чтобы проповедовать Евангелие. Некоторые на свободе, они приносят им пищу. И я понимаю, что им там тяжело, они сами скрываются там, ну, и приносить вот эту пищу, их там отлавливают, там и сажают. Я видел вот эти фотографии, они прислали в цепях, их ведут, ну, просто даже вот такие тоненькие цепи прикованные. И то есть, понимаете, Бог открывает вот эти двери, да, и то есть... И я понимаю, это вызов. Мне жена просила, она на нее в начале апреля, день рождения, приедь туда. И я звоню, я говорю, вот так и так. Слава Богу, что она понимает. Но если надо, нужно ехать там просто. И знаете, когда мы являемся сосудами, мы уже не руководим своей жизнью. Вот правильно пели у креста эту песню. Потому что когда мы думаем, что Христос призвал нас, Он стал нашим другом. Или просто мы его соработниками. На самом деле, что произошло на кресте, он взял всю нашу старую жизнь, никчемную, жизнь, как у этой вдовы, которая собирала полено, чтобы умереть. Вот это наша жизнь без Бога. Я скажу, без слова и без видения на нашу жизнь. Понимаете, мы должны молиться до тех пор, пока найдем это слово от Господа для своей жизни. И знаете, вот хорошая книга Иаиля, в ней там план для пробуждения для каждого человека, для каждой церкви. Вы знаете, она состоит из трех глав всего. Первая глава, там засуха, там все, это то, что было в нашей жизни, там нет корма, там стонут животные, травы нет, дождя нет. И это то, что было в нашей жизни. И Бог призывает их, вострубите трубою, соберитесь, назначьте пост, старики, старцы, грудные младенцы, все придите в мое присутствие. Есть срочность у Бога. И они приходят. Почему Он их зовет? Чтобы они смирились, чтобы они просмотрели свою жизнь, чтобы они покаялись. И Бог говорит, я дам вам дождь в свое время, я пастбище дам, не, все, что враг украл, я возмещу, и возмещает все. И многие из нас, мы пришли к Богу, и Бог возместил нашу жизнь, правильно? Может, кто-то первый раз здесь на служении находится, это слово для вас, все, что было в вашей жизни, засуха, к чему там, что дьявол обворовал, что украл, когда ты приходим ко Христу мы, то и совершаем покаяние, Бог восстанавливает все. И это также относится к верующим. Ты посмотрел в своей жизни, может, ты в каком-то сейчас находишься в таком тупике, но посмотри, приди к Божье присутствие. Израильтяне верили в Бога. Смирись перед Богом, посмотри, может, кого-то нужно простить, кого-то благословить нужно, кого-то что-то в своей жизни выбросить, убрать из своей жизни покаяние, и потом придет восстановление. Но знаете, Бог не останавливается на восстановлении. Мы часто часто останавливаемся. Мы получаем, жизнь изменилась. Аллилуйя, слава Богу. Был сын наркоманом, и все, хоть к сатане хотела там пойти, чтобы он лишь бы показывал. Теперь изменился. Никакой миссии, ни проповеди, ни церкви. Давай деньги зарабатывай там. Все, мы вот хотим вот такое. Но мы должны не забывать, что там происходит потом. Они же все собрались, старцы, младенцы, грудные дети не понимают, но их принесли. Я извиняюсь, чуть-чуть еще время. Стариков принесли туда на служение. И он говорит, я изолью на вас Дух Святой, на всякую плоть, на каждого. Вот здесь есть разница между восстановлением и излиянием Святого Духа. Есть разница, потому что Бог восстанавливает все. Но когда Он изливает Дух Святой на нас, Он вводит в нас, в Его план. Потому что для чего нам дан Дух Святой? Мы знаем, что Иисус, почему они получили в горнице? Не для того, чтобы просто им хорошо было. Не для таких каких-то чувств, чтобы дал Дух Святой. Он сказал, вы получите силу и будете мне свидетелями. То есть Дух Святой дан, чтобы мы включились в Его план. А какой это план будет? Для каждого Бог отдельно предусмотрел. И я верю, что если человек не знает то, что Бог хочет для него, это подобно отступничеству. Понимаете? Это равносильно, если вот спортсмены, бегуны есть, и ты просто спортсмену скажешь «беги», а финишный не будет этой черты. Он скажет «куда?» «Да просто беги». «Ну, беги туда или туда, просто беги». Он не побежит. Потому что нет цели. Мы должны знать это слово от Бога для нашей жизни. Это будет вдохновлять нас. Я знаю, что я понимаю, что мне надо духовно быть всегда, на чеку таком. Читать слово, в молитвах быть. Потому что если я приеду туда пустой, как барабан, что там произойдет, что там будет? Ничего не будет. Я привезу фотографии географического общества, но я должен принести Христа. И каждый из нас, где бы мы находимся, не являемся своим соседям, друзьям, мы должны явить Христа. Эта жизнь должна изъявляться через нас. И Бог, Он говорит, я изолью Дух Святой там во второй главе Иаиля. Для чего? Он вводит их в их план, они становятся сосудами. А третья глава, я просто говорю, уже когда в долине суда находится, в долине Иосафата все народы. И знаете, я скажу вот в заключении. От нас с вами будет зависеть, кто будет в этих толпах. Там написано «толпы». Толпы народа в ожидании суда. Вот здесь многие, некоторые люди поднимали, что они судимы уголовными статьями. Некоторые из вас имели, может быть, гражданские какие-то тяжбы или какие-то юридические что-то делили. И знаете, когда судья, он читает приговор, понимает, ну что, выиграю я или нет, в мою сторону или нет. Там будут эти толпы в долине Иосафата, и они понимают, что они будут в аду. Но также Иоанн видит множество народа на небесах, из всех народов, из племен, которых никто не мог перечислить. Это люди, которые благодаря тому, кто-то им рассказал о Христе, они вышли из этой толпы, которая должна быть в долине Иосафата, туда, на небеса, в это множество. И это от нас зависит. Мы не должны довольствоваться только то, что Бог для нас сделал. И потом пресыщать наше христианство таким, что в воскресенье пришли, мы прославили Бога, а потом всю неделю живем, как будто-таки Бога нет. Как одна сестра, предыдущего в заключении пример, она рассказывала, свидетельствовала, говорит, она верующая была в церкви, а напротив ее сосед был, он на рыбалку ездил, лодку подцепляет по воскресеньям. Они в одном офисе работали. И она в воскресенье говорит, слушай, зачем ты поехал на рыбалку? Пойдем со мной в церковь. Он отлаживает эту лодку, он подходит, он говорит, слушай, ты сейчас идешь в церковь, а я еду на рыбалку. А завтра мы с тобой будем одинаковые. У тебя такое увлечение, у меня такое. У нас не должна быть церковь увлечением. Наши дети не должны видеть, что мы просто играем в церковь. По воскресеньям приходим, а потом живем без Бога, как будто и нет. На нас ответственность, потому что они смотрят за нами, наши дети. Что мы делаем? Как мы живем? Как мы читаем Библию? Потом мы кричим: ой, дети уходят в мир. Но ты вот, пока они сейчас, они видели, что ты живешь со Христом. Они видели, что в твоей жизни Христос. Знаете, мы должны позволить, чтобы Дух Святой жил через нас. И что такое деяния апостолов? Это не деяния апостолов, а это дела Святого Духа, который жил в людях, в сосудах, подобных нам. И сегодня нету людей, которые проповедовали раньше, но мы сегодня на земле. И наша цель — наполнить это здание. Просто, знаете, как-то я вот смотрю верой, я просто вижу, там, мне сказали, вот, говорят, вот здесь будет вот на первом этаже вот это, а там будет зал, а там на втором будет что-то, вот, а я, знаете, что-то я вот так как-то раз не пришло, а я думаю, придет время такое, что там будет большое собрание, а здесь что планируют, потом сметут, и здесь будет большой экран, потому что тут тоже все забито будет. Еще как в Китае, там будут в окна смотреть. Знаете, мы смотрим, я по-китайски всегда смотрю мерком, знаете, наполняю, когда люди говорят, сколько в этот зал можно уместить, да, сколько в этот зал входит человек. По-русски 200, да? По-китайски это 564. Понимаете? А почему 504 почему-то? А потому что 4 колонки, они на колонках будут сидеть. Они все наполнят. Тут вокруг везде окна, вот там все там, знаете, один, мы были евангелистом, он как облепили, говорит, как такое, что крышу сейчас будут пробивать. Знаете, там все... И на втором экране, и на третьем, и еще там во дворе что-то сделать. Потому что мы должны, сегодня Бог смотрит на нас, мы должны стать сосудами. Если мы просто пустые, знаете, как я вот еще один пример приведу. Ну, знаете, редко приезжаю, но один еще, пожалуйста. Я, знаете, сижу, проповедую вот одному однажды буряту, в таком не настроении, говорю, типа, Бог любит тебя, тебе надо идти в церковь, он, ага. Тебе надо спасение, ага. Тебе надо читать Библию, ага. Потом он мне говорит, мужик, ну ты и грузишь, и так нудно. А потом на следующую неделю я попал в тюрьму особого режима проповедовать. Я первый раз 6 часов проповедовал, там только из камеры в камеру там. И Дух Святой меня нашел, а там уже были некоторые версии. За крещение Духом Святым молиться, там на все... Ну ты даешь, мужик, как на гармошке играешь. И я понял, вот там-то я сам там был-то в таком, знаете, в таком состоянии. И не важно, чтобы ты проповедник. Иногда проповедуешь, а посмотришь, а Христа в близости-то нет. Этой силы нет. Вы думаете, что Павел, что он его Бог избрал апостолом, и все, это достижение? Нет, он говорит, я стремлюсь, я бегу, я ищу, потому что если он остановится искать Бога, плоть, она займет свое место, понимаете? И ничего не будет происходить, понимаете? И вот знаете, наша цель не грузить людей тут щелково, ага, и так нудно. А нам надо на гармошке позволить Духу Святому, чтобы Он играл через нас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу за вашу церковь. Пусть Господь благословит. Я не знаю, я не видел. Есть люди, которые здесь первый раз и хотели бы принять Христа, помолиться, чтобы ваша жизнь изменилась. Есть такие люди? Поднимите руку, если есть кто-то первый раз. Все верующие, слава Иисусу. Тогда давайте мы встанем пред Господом. Есть, да? Пожалуйста, придите сюда, мы помолимся. Слава Господу. Может, еще кто-то есть? Слава Господу. Слава, вот, братья. Да. Слава Господу. Есть еще, может, кто-то здесь, кто хочет принять Христа, чтобы действительно ваша жизнь изменилась, чтобы вместо того, что было, слава Господу, слава Господу, слава Господу, аллилуйя. Потому что жизнь с Богом чудесна. Бог на кресте, Он изменяет нашу жизнь. Все, что враг украл в вашей жизни, все изменяет. Просто любите Господа, любите Его Слово, и ищите Его. И все, что было в вашей жизни негативное, оно уйдет и будет Божье. Бог не просто изменит вас, а сделает сосудами. Есть еще люди, может, еще раз я говорю, пока мы еще не молимся. Есть еще люди. Давайте мы помолимся с вами, хорошо? Я просто, давайте закроем все глаза. Я буду говорить короткими фразами молитву. Вы повторите ее. В этой молитве мы просто покаемся пред Богом за все грехи. Это не значит, что мы будем перечислять. Просто скажем: Господь, прости за всю нашу жизнь грешную. Прими нас. Мы верим в Иисуса Христа. И мы просим, чтобы Ты изменил все в нашей жизни, и мы стали частью Твоей Божьей Церкви. Аминь. Вы согласны молиться такой молитвой? Давайте мы закроем, помолимся. Дорогой Господь Бог, я прихожу пред Твое лицо, и я прошу прощения за всю мою грешную жизнь. Прости все мои грехи. Я от всего сердца верю, что Иисус Христос есть Божий Сын. Он умер на кресте. Он понес мои грехи. И Он воскрес. И Он сейчас воскрешает меня к новой жизни. Прими меня, Господь. Измени все в моей жизни. Дай мне познать Тебя. Дай мне стать Твоим учеником. И дай, чтобы не просто я остановился от того, что Ты дашь мне. Но чтобы я стал сосудом Твоим. Дай мне Дух Святой. Дай мне быть частью Твоего плана, Твоей воли. Благослови меня. Я рад, что Ты пришел ко мне. Ты записал мое имя на небесах. Аминь.